Сталин отличался от своих предшественников и последователей тем, что меньше говорил, а больше делал. Очень важно знать, что говорил Сталин на заседании Политбюро 19 августа 1939 года. Но если бы мы и не знали его слов, мы видим его дела, и они гораздо более ясно показывают сталинский замысел. Уже через 4 дня после заседания Политбюро в Кремле был подписан пакт Молотова-Риббентропа, самое выдающееся достижение советской дипломатии за всю ее историю и самая блистательная победа Сталина во всей его необычайной карьере. После подписания договора Сталин радостно кричал: «Обманул! Обманул Гитлера!» Сталин действительно обманул Гитлера, так как никто никого в 20 веке не обманывал. Уже через 1,5 недели после подписания пакта Гитлер имел войну на 2 фронта, то есть Германия с самого начала попала в ситуацию, в которой она могла только проиграть войну, и проиграла. Другими словами, уже 23 августа 1939 года Сталин выиграл Вторую мировую войну, еще до того, как Гитлер в нее вступил. Только летом 1940 года Гитлер понял, что его обманули. Он попытался переиграть Сталина, но было слишком поздно. Гитлер мог рассчитывать только на блестящие тактические победы, но стратегическое положение Германии было катастрофическим. Она снова оказалась между 2 жерновами. С одной стороны, Великобритания на своих недоступных островах и Соединенные Штаты Америки за ее спиной. С другой стороны, Сталин. Гитлер повернулся лицом на Запад, но отчетливо осознал, что Сталин готовит нападение, что Сталин одним ударом может перерезать нефтяную аорту в Румынии и парализовать всю германскую промышленность, армию, авиацию и флот. Гитлер повернулся лицом на восток, но получил стратегические бомбардировки, а затем и вторжение с Запада. Говорят, что Сталин победил только благодаря помощи и содействию Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Святая правда. В том и состоит величие Сталина, что он, главный враг Запада, сумел использовать Запад для защиты и укрепления своей диктатуры. В том и заключается гениальность Сталина, что он сумел разделить своих противников и столкнуть их лбами. Именно о таком развитии событий предупреждала западная свободная пресса еще в 1939 году, когда Сталин на словах разыгрывал нейтралитет, а на деле был самым главным и самым коварным зачинщиком и участником войны. Глава 7. Расширение базиса войны. Национальное освобождение Германии в пролетарской революции, охватывающей центральную и западную Европу и объединяющей ее с Восточной Европой в виде Советских Соединенных Штатов. Троцкий. После изгнания Бонапарта из России русская армия победоносно пришла в Париж. Не застав там Бонапарта, русская армия с песнями ушла домой. Для России целью войны являлся разгром армии противника. Если никто больше Москве не угрожает, то и русской армии нечего делать в Западной Европе. Разница между Россией и Советским Союзом в целях войны. В 1923 году Тухачевский, уже прославившийся массовым истреблением мирного населения Центральной России, Северного Кавказа, Урала, Сибири, Польши, теоретически обосновал цель войны: обеспечить себе свободное применение насилия, а для этого нужно в первую очередь уничтожить вооруженные силы противника. «Война и революция», сборник номер 22, Страница 188.